Небесная пленница. На третий день после церемонии, проделанной у инкубатора, мы выступили в путь, направляясь домой. Но едва только голова процессии вступила на открытое пространство перед городом, как был отдан приказ к немедленному и спешному возвращению. Как существа, тренированные многолетние, в такого рода маневрах зеленые марсиане рассеялись, как туман, скользнув просторные двери прилежащих строений, и меньше чем в 3 минуты не осталось и следа от целого каравана повозок, мастодонтов и вооруженных всадников. Сол и я вошли в строение, расположенное в самом начале города. Это было то самое здание, в котором произошла моя встреча с обезьянами, и я, желая узнать, что вызвало непонятное отступление, поднялся на верхний этаж и взглянул из окна на лежащие впереди долину и горы. Тут я увидел причину, вызвавшую их неожиданное отступление под прикрытие. Огромное парусное судно, длинное, низкое, выкрашенное в серый цвет, медленно летело через гребень ближайшей горы. Следуя за ним, шло второе, третье, и затем еще одно, и так далее, до тех пор, пока не показалось 20 штук, которые летели низко над поверхностью почвы, медленно и величественно направляясь в нашу сторону. На каждом из них было странное знамя, перекинутое над палубой от носа до кормы. А на носу каждого судна был изображен необычный девиз, который сверкал в солнечных лучах и был очень хорошо виден, даже с дальнего расстояния. Я мог различить фигуры, толпившиеся на верхней и средних палубах воздушных судов. Открыли ли они наше присутствие или просто смотрели на покинутые города, я не мог сказать вот так вот сразу. Но, во всяком случае, их ожидала жестокая встреча, так как внезапно и без всякого предупреждения зеленые марсиане дали залп из окон строений, смотревших на маленькую долину, над которой так мирно продвигались большие корабли. Моментально сцена как бы магически изменилась. Передовое судно метнулось в нашу сторону, поворачиваясь боком и наводя свои пушки — и ответила на наш залп в том же самое время, продвигаясь на большое расстояние параллельно нашему фронту, а затем повернула обратно с очевидным намерением, описав большой круг и очутившись снова на линии нашего огня. Остальные суда шли ему в кильватер, причем каждая из них выпустила в нас залп, когда первое судно встало в позицию. Наш собственный огонь отнюдь не уменьшался. Я сомневаюсь в том, что хотя бы 25% наших выстрелов были даны на ветер. Мне никогда еще не доводилось видеть более смертоносной точности прицела. Казалось, что взрыв каждого заряда заставлял падать одну из маленьких фигур на корабле. А знамена и палуба вспыхивали языками пламени, когда не знавшие промаха воины попадали в них». Огонь с кораблей был почти безрезультатен, как я впоследствии узнал, благодаря внезапности нашего первого залпа, который застал команду кораблей совершенно врасплох, и впоследствии того, что аппараты для выверки прицела пушек не были защищены от устрашающей меткости наших воинов. У каждого зеленого воина есть вполне определенные объекты и цели, куда он должен направлять свои выстрелы. Например, один из них, который являлся лучшим стрелком, всегда направляет свой огонь исключительно против беспроволочных аппаратов и против аппаратов для выверки прицела тяжелых орудий нападающего флота. Другие выполняют ту же задачу против меньших пушек. Третьи подстреливают канониров. Следующие — офицеров. Наконец, определенное количество сосредотачиваемый свой огонь на штурвале и пропеллерах, и против остальных членов команды, что находится на верхней части судна. Через 20 минут после первого выстрела большой флот, сильно подбитый и потрепанный, улетал в том же направлении, откуда он появился в начале. Некоторые из кораблей давали заметный крен, и, казалось, придевшая команда едва-едва управляет ими. Их огонь совершенно прекратился, и вся их энергия, казалось, сосредоточилась на бегстве. Тогда наши воины ринулись на крышу строений, которые мы занимали, и проводили отступавшую армаду продолжительным и беспощадным ружейным огнем. Как бы то ни было, кораблям одному за другим удалось нырнуть за гребень выступавших перед нами гор. На виду осталось одно едва двигавшееся судно. Как раз оно приняло на себя первый удар и теперь, казалось, совершенно опустело, так как на его палубах не было видно ни одного из моряков или других движущихся фигур. Медленно оно отклонилось от своего пути, описывая круг в обратную сторону по направлению к нам и двигаясь странным и возбуждающим жалость образом. Мгновенно воины прекратили огонь. Было вполне очевидно, что корабль совершенно беспомощен и лишен возможности причинить вред, так как не мог даже управлять своими движениями на пути к спасению. Когда судно приблизилось к городу, воины устремились наружу, на равнину, чтобы встретить его. Но оно было еще слишком высоко для того, чтобы взобраться на его палубу. Со своей удобной позиции у окна я мог наблюдать лежащие на палубе тела, хотя и не мог различить, какому роду существа они принадлежат. На судне не было заметно никаких признаков жизни, в то время как оно медленно относилось легким ветерком в юго-западном направлении. Оно летело над землей на высоте приблизительно 50 футов, сопровождаемое почти всеми воинами, за исключением одной сотни, которой было приказано вернуться на крыши для защиты от возможного возвращения флота или подкрепления. Вскоре стало очевидным, что корабль ударится о фасад зданий приблизительно на милю южнее наших позиций. И несколько воинов помчались галопом вперед, сошли на землю и вошли в здание, которому, казалось, кораблю суждено было пристать. Когда судно приблизилось к строению, как раз перед тем, как ему удариться, марсианские воины прыгнули на палубу из окон и своими длинными копьями уменьшили силу столкновения. Затем в течение нескольких мгновений они сбросили якорь, а люди, стоявшие внизу, стащили большой корабль на почву. После того, как воины закрепили якорь, они толпой бросились на палубу судна и обыскали его от носа до кормы. Я видел, как они рассматривают мертвых матросов, очевидно отыскивая в них признаки жизни. Затем внизу появилась группа воинов. «Тащи в бой маленькую фигурку». Это существо было вдвое меньше ростом зеленых марсианских воинов, и со своего балкона я мог видеть, что оно ступало прямо на двух ногах. Я предложил, что это образец какого-нибудь нового и странного, свойственного Марсу уродства, которое я до сих пор еще не видал. Они спустили своего пленника на землю и затем приступили к систематическому разграблению корабля. Эта операция потребовала несколько часов, в течение которых было использовано немалое число повозок, чтобы перевезти добычу, которая состояла из оружия, амуниции, шелков, мехов, драгоценностей, каменных кораблей со странной резьбой и некоторое количество съестных припасов и напитков, включая сюда множество касок с водой, первой водой, кстати, которую я увидел на Марсе. После того, как последняя часть добычи была увезена, воины прикрепили канаты к кораблю и протащили его на буксире в долину, на довольно большое расстояние в юго-западном направлении. Затем несколько из них взошло на него и с большим рвением занялись, как мне казалось, с моей отдаленной позиции, опустошением карманов на мертвых телах матросов и всякого рода кладовых хранилищ взрывчатых веществ, находящихся на корабле. Закончив эту операцию, они поспешно соскользнули по канатам на почву. Последний из воинов, который должен был покинуть судно, повернулся и бросил назад что-то на палубу. Затем он подождал мгновение, чтобы убедиться в последствиях своего поступка. Когда в том месте поднялся бледный столб пламени, он перекинулся через борт и тотчас очутился на почве. Едва он успел спуститься, как канаты сразу отделились от корабля, и огромное военное судно, сделавшееся значительно легче после разграбления, величественно устремилось в воздух. Тогда, как его палуба и верхняя часть, являли собой сплошную стену огня. Медленно оно направлялось к юго-востоку, поднимаясь все выше и выше, по мере того, как огонь пожирал его деревянные части и уменьшал тем самым его вес. Поднявшись на крышу здания, я наблюдал за ним до тех пор, пока в конце концов оно не затерялось в туманной безбрежности мирового пространства. Зрелище могло довести до крайнего ужаса наблюдателя, видящего, как эта грандиозная, качающаяся надгробная пирамида летит без руля и паруса по пустынным безднам марсианских небес, брошенная на произвол смерти и разрушения. Сильно угнетенный, но не отдавая себе отчета в этом, я медленно спустился на улицу. Сцена, которой я был свидетелем, казалось, указывала на поражение и уничтожение сил родственного мне народа, скорее, чем на разгром зелеными марсианскими войнами орды ими же подобных, хоть и враждебных существ. Я не мог осознать чудившуюся мне галлюцинацию, но не мог также освободиться от нее. Где-то в самых глубоких тайниках своей души я ощущал странную тоску по этим неведомым врагам. И во мне проснулась могучая надежда, что флот вернется и потребует от зеленых воинов отчета за то, что они так беспощадно и безосновательно напали на него. За мною по пятам, а теперь это стало обычным явлением, шла собака, мой верный друг Вула. А когда я показался на улице, Соло кинулась ко мне, как будто давно искала меня. Кавалькада возвратилась на площадь. Обратное путешествие домой было отложено из-за страха перед ответной атакой воздушного флота. Лоркас Птамель был слишком хитрым старым воином, чтобы быть пойманным на открытой равнине с караваном из повозок и детей. И таким образом мы остались в покинутом городе, и опасность, казалось, исчезла. Когда Соло и я вышли на площадь, перед моими глазами предстало зрелище, которое наполнило все мое существо волной смешанных чувств, надежды, страха, восторга и уныния одновременно. И все же надо всем этим преобладало едва уловимое ощущение облегчения и радости, потому что как раз в тот момент, когда мы приблизились к толпе марсиан, мне удалось бросить взгляд на пленницу с военного корабля, которую несколько зеленых марсианок грубо тащили в ближайшее здание. Перед моими глазами была гибкая девичья фигура, до мельчайших деталей, подобная всем земным женщинам моей прошлой жизни. Она не видела меня вначале, но как раз в этот момент, когда она исчезла через портал строений, которые должны были бы стать ее тюрьмой, она повернулась, и ее глаза встретились с моими. Ее лицо было овальной формы и необычайно прекрасно. Каждая черта ее была как бы выточена и поражала своей изысканностью. Глаза были огромными и блестящими, а голову ее, с которой сбегали волны черных, как смоль, волос, вьющихся, украшала странная, но красивая прическа. Ее кожа была оттенка красноватой меди, на фоне которой горячий румянец ее щек и рубин ее чудесно вырезанных губ выделялись чарующей красотой. Она была так же лишена одежды, как и сопровождающие зеленые марсианки, за исключением украшений очень тонкой работы. Она была совершенно обнажена, но никакие наряды не могли бы возвысить красоту ее совершенной и гармоничной фигуры. Когда ее взор остановился на мне, глаза ее широко открылись от удивления, и она подала легкий знак своей свободной рукой, знак, который, разумеется, я не понял. Только один момент мы смотрели друг на друга, а затем выражение надежды, радости, которое засияло на ее лице, когда она увидела меня, неожиданно погасла, превратившись в выражение крайнего отвращения, смешанного с ненавистью и презрением. Я догадался, что не ответил на ее знак, и при всей своей неосведомленности о марсианских обычаях интуитивно почувствовал, что она взывала о помощи и покровительстве, и что мое несчастное невежество помешало мне ответить на ее призыв. Итак, ее поволокли в глубину заброшенного здания, и она исчезла с моих глаз».